который принес эту науку в Египет примерно в 2000 году до Рождества Христова. Нострадамус считает Авраама великим астрологом в глазах многих людей и первым, кто изобрел халдейские письмена. Некоторые христианские богословы, а также секты, например, адвентисты седьмого дня, подчеркивают несовместимость астрологии и библейского учения. Это не соответствует действительности. Уже на первой странице Библии читаем: «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». И стало так. Бытие, часть 1, стихи 14-15. Во многих местах Библии можно видеть связь между пророчествами и небесными знамениями. Да и рождение Иисуса Христа возвестила яркая звезда на небе. И первыми, кто явился к новорожденному Спасителю, были маги, ассирийские звездочеты. В иудейской астрологии свои законы периодичности исторических циклов, где 25 920 лет составляет одну великую эпоху. Эпоха делится на 12 по числу знаков зодиака Р, то есть 12 циклов, каждый продолжительностью 2160 лет. Каждый такой цикл называется пророческой эрой со своим знаком зодиака, оказывающим воздействие на ход человеческой истории. Не случайно, видимо, что получившие широкую известность предсказатели зачастую были евреями. Они придерживались концепции четко определенной пророческой эры и инструментария древнеиудейской каббалы. По некоторым данным, из иудеев были Пифагор и Сократ, оказавшие решающее влияние на Платона. Знаменитый Нострадамус – иудей. Из российских ясновидцев Блаватская и Гурджиев – полуевреи и так далее. Уже не приходится говорить о великих библейских пророках и апостолах Христа. Установилось убеждение, что еврейские астрологи и пророки на протяжении 4000 безошибочно предсказывали судьбы мира и своего народа, причем не боялись говорить правду, какая бы горькая судьба не ожидала еврейский народ в будущем. 4000 – это две состыкованные пророческие эры, в данном случае эра Овна, 2317-156 годы до Рождества Христова, и эра Рыб, 157 год до Рождества Христова, 2003 год после Рождества Христова. События второй эры по древнему учению отражаются в событиях первой эры, как мир в капле росы. Родоначальник израильтян Иаков перед смертью говорит своим сыновьям: «Я сообщу вам, что случится с вами впоследствии». И далее в Библии на примере маленького народа в миниатюре рисуется картина, ее основные черты и особенно кульминационные события в конце времен, то есть в конце эры рыб. Результаты экспериментов Бога на израильском народе в эру Овна отразились на всем человечестве в эру рыб, эру, полную конфликтов, насилия, человеконенавистничества, кровопролитий, упадка морали, фарисейства, догматизма, лжи и лицемерия. Собственно, исторический слой в Библии начинается с Авраама, праотца евреев, зачинателя иудаизма, то есть именно с начала эры Овна, 2000 с небольшим до Рождества Христова. Перед этим весьма сжато, на 10 страницах дается внеисторическая, общая информация о сотворении мира, человека, грехопадении людей и сожалении Бога, что создал жизнь на земле. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, и скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие 6, стих 5. «И истребил, оставил только Ноя с семейством». То есть Бог перечеркнул исторический эксперимент как неудавшийся. А уж после этого Бог решил продолжать эксперимент, сказав: «Не буду больше проклинать землю за человека».